Если сказали против Вентера, он стал считает все херня. Мол, ничего не обернется, коль будет мощную струя. Рубили голову на плуаке, и на кол в назидание все. Хрустели кости, псы голодали, плоть не остывшую совсем. И не насытившийся скала, вокруг хозяина кружа, вы жертву новую искали, хоть я, хоть выстрел из ружья. Земля богатство подарила, его вам надо охранять. Рожайте, бабы, вот вам деньги, ведь кто-то должен воевать. А ваши девки за границей, кураж, Бугатти, беспредел. Глядишь, они уже у власти, как папа отошел от дел. Больных и старых лучше в землю, на алкоголиках пахать. И не берет вас гриб свинячий, столы накрыты пировать. У нас осталась только вера, не вера в доброго царя, а вера в то, что перед Богом предстанете в огне горя. И нет на свете такой силы, чтоб против вас народ поднять. Не ссыте, люди, против ветра, не ссыте, будут убивать.